Глава 4. Весь путь через Хабаровск я продолжал обмениваться шуточками с продолжающим мешать вербовке важных интуристов мистером Уилсоном. А чита Леннонов, Джон даже очки снял, глазела на город за окном под рассказ Вилки об истории. Здание слева от нас в апреле 1920 года было полностью разрушено во время боев с японскими интервентами. «Это так грустно», — покаялась за империалистическое наследие Йоко. «Нашим странам давно следовало подписать мирный договор, и я очень рада, что это наконец-то произошло». «Я с вами согласен», — улыбнулся я, — «как и весь советский народ. Но японскую интервенцию понять можно». А на Западе, например, резвились интервенты союзников по Антанте. «Мы пытались защитить территорию нашего старого, заслуживающего доверия и уважения союзника от немцев», — не смутился мистер Уилсон. «И так везде», — улыбнулся я Леннонам. «Никто никогда ничего плохого против моей страны не имеет, но почему-то моим соотечественникам приходится помирать от благих начинаний соседей в промышленных масштабах». «У вас несколько ангажированный взгляд на историю, мистер Ткачев», — снисходительно улыбнулся мне посол. «Мы первые из по-настоящему европейских держав, кто пришел к вам с добрыми торговыми намерениями еще в позднее Средневековье», — попытался дать аборигену ощутить собственную значимость. «Пеньку закупали, — кивнул я, — мед, воск, меха. Целый английский торговый двор в Москве был. Так-то неплохо. Торговлю я, хоть и коммунист, но люблю. Она помогает человечеству прогрессировать. И если бы моему народу не приходилось время от времени по вашей указке воевать, с кем укажут, придраться было бы не к чему». «У нас такой царь был, Павел I, — поделился с интуристами кусочком истории. «Очень хорошо к Наполеону относился, хотел союзнические отношения с ним выстраивать. Тогдашним коллегам мистера Уилсона и их начальству это не понравилось. Поэтому быстренько организовали нам государственный переворот для смены царя на более удобного. Итог. Чудовищно тяжелая война с Наполеоном в 1812 году». «Ни один подданный британской короны не принимал участия в убийствах ваших монархов», — пожал плечами посол. «Не политизируем», — улыбнулся я Леннону. «Наш мир очень далек от гуманизма и совершенства, а раньше был совсем полный ад». «Кто старое помянет, тому глаз долой, как у вас говорят», — поддакнул мистер Уилсон. «К тому же у мистера Леннона может сложиться мнение, будто вы ненавидите англичан». «Да я даже персонально вас ненавидеть не могу, мистер Уилсон», — сплеснул я руками. «А вы целый посол к нам, и, очевидно, в некоторой степени курируете шпионскую деятельность МИ-6 на наших землях. Но здесь ведь ничего личного нет, работа такая. Чего говорить о других англичанах, которые никоим образом моей стране не вредили и не вредят говорить?» «Насколько мне известно, никакой шпионской деятельности МИ-6 на территории СССР не занимается», — на всякий случай соврал мистер Уилсон. «Очень мило», — гоготнул я. «Сергей раскусил вас, мистер Уилсон», — гоготнул Леннон. «Ваше недоверие к правительству родной страны удручает, мистер Леннон», — вздохнул посол. «В то время как ваш новый знакомый, напротив, демонстративно своему правительству лоялен. Впрочем, с нотками издевки улыбнулся мне, странно было бы ожидать иного поведения от внука генерального секретаря. К тому же в стране, где вся информация проходит обязательную цензуру, а певцам приказано иметь в репертуаре определенный процент воспевающих коммунизм песен». Леннон пожевал губами. «Вы так говорите, будто это что-то плохое», — фыркнул я. «Мне выпало счастье родиться и вырасти в самой справедливой стране планеты, и я испытываю по этому поводу ежедневную радость». «Уверен, жертвы репрессий с вами бы не согласились», — заметил мистер Уилсон. «Репрессии, к сожалению, мировая практика», — пожал я плечами. «Их жертв мне жалко, но люди несовершенны и иногда совершают очень грустные ошибки. Но ошибки — это у нас. А у вас совершенно рациональные и оттого бесчеловечные решения. Огораживание, например. Не жалко толпы подохших от голода подданных британской короны? «Голод в Бенгалии», — добавил Леннон. «Последствия накрывшего в те края в 42-м году циклона», — парировал посол. «Мистер Леннон, неужели мы должны были отбирать еду у ваших родителей, чтобы накормить голодных бенгальцев?» «Уверен, дельцы из Сити смогли бы решить проблему так, чтобы голодать не пришлось никому», — отмахнулся он. «Но они гребаные фашисты». «Кажется, против меня выстраивается коалиция», — отшутился мистер Уилсон. «Самое время подкупать местных варваров, которые ими смеют противиться воле белого человека», — с улыбкой посоветовал я. «Но колонии я понять могу. Вы же островитяне, земли мало, ресурсов мало, а жить хорошо хочется». «Англия никогда не стремилась колонизировать земли Российской империи», — усилил мистер Уилсон, «и пыталась нести в колонии христианскую мораль и просвещение. Нетрудно заметить, что освободившиеся от колониального гнета», — показал пальцами кавычки, «страны добились не слишком-то выдающихся успехов». «Если ограничивать просвещение узкой прослойкой потребных для обслуживания администрации аборигенов, а христианскую мораль низводить до чисто ритуальной составляющей, прочитай молитву, голодный негритенок, и тогда добрый белый миссионер выдаст тебе кусок хлеба. Очевидно, ничего хорошего после обрушения колониальной системы не будет», — фыркнул я. «Нужна долгая системная работа типа той, которой занимается СССР. В первую очередь в дружественных нас странах третьего мира мы строим школы, ПТУ, заводы и обеспечиваем относительную экономическую устойчивость, благодаря которой и возможно применение по назначению нами построенное». «Ваш способ колонизации лучше?» — иронично поднял бровь посол. «Наш способ нести цивилизацию в дальние уголки планеты», — поправил я. «Колонизация — это когда из захваченных территорий извлекается прибыль. А мы на Африку только тратим». «А на соцблок?» — ухмылся он. «Настолько же суверенный, насколько условная Франция», — отмахнулся я. «Извините, мне экономические бумажки не показывают. Я же не госслужащий и вообще не совершеннолетний». «Тем не менее, мистер Ткачев в СССР находится в, так сказать, особенном положении», — просветил гостей мистер Уилсон. «Фактически исполняет функции наследного принца и обладает соответствующими полномочиями, имеет глубокие связи с КГБ». Гоготнув, я процитировал Людовика XIV. «Государство — это я. Пожаловать вам баронство, мистер Уилсон». Соратники и гости заржали. «Сомневаюсь, что в наши времена это юридически возможно», — ухмыльнулся посол. «Важны нюансы», — важно заметил я. «У дедушки хорошее чувство юмора, поэтому они с коллегами могут ввести титул потешного барона». Хохот усилился. «На самом деле ерунда», — посерьезнел я. «Какой еще наследный принц? У нас не монархия, а социалистическое государство с исправно работающей правовой системой, в рамках которых несовершеннолетний пацан полномочий не имеет совершенно. Просто я начал писать книги и песни, и в какой-то момент на меня свалилась мировая известность. Нужно быть идиотом, чтобы этим не воспользоваться. Поэтому я езжу по миру и объясняю увлеченным странными идеями гражданам, как он работает. Политические убеждения — штука удивительная. И я порой на полном серьезе считаю любителей капитализма шизофрениками. Они же не видят очевидных вещей», — развел руками. «Могу понять, когда кто-то вылизывает задницу собственным угнетателям за деньги. Капитализм же как раз об их добыче любой ценой. Но когда среднестатистический нищий пролетарий считает себя способным в любую секунду стать миллионером, это же психологическое расстройство». «Мистер Леннон — живое доказательство того, что так оно и есть», — пожал плечами мистер Уилсон. «Черта с два!» — фыркнул Джон. Из колледжа вылетели многие, но добиться чего-то получилось только у меня, а они вынуждены вкалывать за гроши. «Почему бы не помочь им, мистер Леннон?» — со скучным видом предложил посол. «Как, по-вашему, это работает? Ее Величество должна лично устраивать жизнь каждого подданного. Вы очень богаты, мистер Леннон, так почему бы не открыть бизнес, взяв на работу бывших соучеников? Может, вы этого не делаете, потому что они жалкие и ни на что не способные лентяи и алкоголики?» «Что ты понимаешь, хренов аристократ?» — сложил руки на груди Джон. «Ты родился с золотой ложкой в заднице, прошел по жизни по выстланной папенькой ковровой дорожке и смеешь судить тех, кому повезло меньше?» «По пути будет лес. В него иногда забредают амурские тигры», — разрядил я обстановку. «Можем привязать мистера Уилсона к дереву, а потом скажем, что он, например, пошел пописать, но попался тигру». «Отличная идея!» — рассмеялся Йока. «В этих снегах правда водятся тигры?» «Самый настоящий», — подтвердил я. «Парадокс. Оранжево-черная раскраска должна делать его заметным на фоне снегов. Но ничего подобного. В трех четвертях столкновений с тигром человек замечает его только когда стало слишком поздно». «Мы видели тигра в Индии», — похвастался Джон. «Если его не разглядеть в тайге, насколько же он страшен в джунглях?» — поежилась Йоко. «Мой отец охотился на медведей с рогатиной», — решив, что настало отличное время проявить себя, похвастался Юрий Андреевич. «Каждый раз, слушая такие истории, я поражаюсь отваге русских людей», — благосклонно покачал головой посол. «Не верите?» — расстроился наш мэр. «Почему же, — удивился мистер Уилсон, — в схватке человека и зверя, как правило, побеждает человек?» «Мистер Уилсон, я не для того летел через половину планеты, чтобы слушать ваши остроты», — неприязненно заявил Джон. «Не могли бы вы помолчать хоть пару минут?» «Мистер Ткачев весь ваш, мистер Реннон», — гостеприимно указал на меня посол и демонстративно отвернулся к окошку, за которым проносился лес и редкие, освещающие удачно почищенные совсем недавно шоссе фонари. «Спасибо», — поблагодарил я Леннона. «Давайте не будем политизировать визит», — передразнил посла он. «Попрошу воздержаться от оскорблений», — не оборачиваясь, попросил мистер Уилсон. «И я уже молчу довольно долго. Почему меня не оставят в покое?» Невольно гоготнув, похвалил. «Блистательная хуцпа, мистер Уилсон». «Что такое хуцпа?» — не поняла Йока. «Человеческое качество, подразумевающее наличие наглости и дерзости на совершение любых поступков вне их морального контекста», — ответил я. «Проще говоря, чудовищная наглость, которая заставляет окружающих недоумевать. Неужели так было можно?» «Очень метко», — заржал Леннон. «Я не еврей, но приму ваши слова как комплимент, мистер Ткачев». Обернувшись, наградил меня доброй улыбкой посол и отвернулся обратно к окну. «Так что за город, в который мы едем?» — перевел тему Джон. «Хрущевск. Сложное для носителя другого языка слово, я понимаю», — улыбнулся я. «Небольшой научно-промышленный городок, где я построил для себя экосистему». «Экосистему?» — улыбнулась Йока. «Все, что нужно, чтобы заниматься, чем хочу». «Завтра сходим на экскурсию», — пообещал я. «Впечатления будут похуже, чем от Хабаровска, но с момента основания Хрущевска еще и года не прошло, поэтому сейчас он напоминает одну огромную стройку. Но хорошие рестораны и теплый кров у нас найдутся. Почти приехали, кстати». Указал на лобовое стекло, где показалась установленная на обочине здоровенная каменная, подсвеченная прожекторами статуя в виде указующего лапой дальше по шоссе угловатого тигра, держащего в зубах табличку с надписью «До Хрущевска 1 километр». «Забавная статуя», — прокомментировал Леннон. «Необычно», — вежливо покритиковала Йоко. «А вот детям тигра нравится». «Поставите нам что-нибудь в городском парке, миссис Леннон», — предложил я. «Скульптура не совсем мое», — не менее вежливо слилась она. Ленивый хиппи. Лес расступился, и на горизонте появились греющую душу светящимися окнами силуэты домов. Табличка, которую держит в лапах статуя советского Винни-Пуха, гласила «Добро пожаловать в Хрущевск». «Спасибо, русский медведь», — поблагодарил Джон. «В городе тоже будут статуи животных?» «Полно», — покивал я. «В каждом дворе, сквере и парках. В городе много молодежи, поэтому много свадеб и беременностей. Детям гораздо веселее расти в окружении веселых вещей. Это я по себе сужу», — с улыбкой развел руками. «В СССР огромное количество учебных заведений, где обучаются художники, скульпторы и прочие творческие люди. Почти все статуи — чья-то курсовая или дипломная работа». «Я предпочитаю авангардное искусство», — признался Леннон. «Но некоторые работы ваших соцреалистов мне нравятся». «Бледная тень искусства времен Российской империи», — не выдержал собственного молчания мистер Уилсон. «Тогда ваши художники и композиторы гремели по всей Европе». «Наши музыканты продолжают греметь», — пожал плечами я. «Художники тоже не жалуются. Соцблок и ему сочувствующие — это примерно половина планеты. И как минимум на ней наше искусство вполне конкурентоспособно. Скоро мистер и миссис Леннон выбьют нас из чартов», — улыбнулся им туристом. «Но потом положение дел восстановится, и я снова буду конкурировать сам с собой». «Сколько миллионов пластинок?» — спросил Леннон. «До Нового года будет половина миллиарда», — ответил я. «Это с синглами и все музыканты сразу. На СССР приходится 120 миллионов. С Битлз один на один никто потягаться не может». «Битломания началась 7 лет назад», — покачал он головой. «Скажи, как у тебя так получается?» «Просто делаешь музыку для респектабельных пожилых людей и бодрое диско для респектабельных людей помоложе», — хохотнул я. «Извини, я шучу. На самом деле я могу ответить только то же самое, что и всем. Я не знаю». «А как это делаете вы, мистер Леннон?» «Можно просто, Джон», — разрешил он и развел руками. «Я тоже не знаю. Но я много лет играл в барах и на задних дворах, причем прежде чем на меня обратили внимание». «Мне проще», — признал я. «Я уникальный ребенок. Поэтому родная страна обеспечила мне возможность реализовывать потенциал на 100%. Мы въехали в город, и на лицах гостей мелькнуло легкое разочарование. В проемах домов виднелись темные пустыри и заборы строек. По улицам колесила техника. Ночью работа не останавливается. И только снегопад спасал взор от не очень симпатичной, оседающей по снегу пыли. Ничего не поделаешь. Но с завершением строек она пропадет. «Китайская кухня», — обратила Йоко внимание на продублированную иероглифами вывеску кооперативного моего кафе. «Советский гражданин заслуживает возможности хорошо и разнообразно питаться», — гордо кивнул я. «Еще у нас есть корейские, вьетнамские, индийские и японские рестораны. Это Азия, а из европейского — немецкая пивная, пиццерия, 2 ресторана с общеевропейской кухней, с вином и стейками, 2 с русской народной кухней, еще 1 с кухней народов Кавказа». «А в какой пойдем мы?» — спросил Йоко. «Для начала в общеевропейский», — ответил я, и машина остановилась у сияющего витринами и украшенной неоновыми трубками вывеской «Пира Потемкина». Вдоль аккуратно очищенной от снега ведущие к крыльцу дорожки выстроились, одетые в шубы поверх этнических платьев, укутанные в шали бабушки из фольклорного клуба, с караваем и музыкантами. «Идемте, пора встречать вас по-настоящему, дорогие гости!» Открыв дверь, я первым вывалился на мороз. «К нам приехал Жора Леннон, дорогой!» — лихо затянули бабушки. «Пока все идет неплохо».